Охота закончена. Ночь Фандорин провел в больнице. Спал чутко, но Масса так и не очнулся. В палату то и дело наведывался медбрат. Дважды заходил дежурный врач. Следовало признать, что уход в заведении добросовестный. Именно в этом Раст Петрович и желал убедиться. Утром он вернулся в отель, чтобы побриться, принять душ, переодеться. Главное же, для того, чтобы провести сеанс медитации, задернуть шторы, сесть в позу дзадзен, слиться с ритмом и дыханием Вселенной. Ни о чем не думать, ничего не чувствовать, отрешиться от окружающего хаоса. Припасть к источнику внутренней гармонии. Или зачерпнуть толику гармонии космической. Это уж как получится. Когда рациональность исчерпала свои ресурсы, нужно настроить рецепторы на обретение сатори. Озарение немедленность не зайдет. Многократно проверено. Ситуация, которая кажется тупиковой, предстанет в новом свете. А если не снизойдет? Если не предстанет? Тогда просто посижу на полу в позе, способствующей циркуляции крови. А потом снова пошевелю мозгами. У входа в националь кто-то сидел на корточках. Не в дзадзене, но тоже в позе полного отрешения. Было видно опущенную голову в серой челме, сцепленные на коленях костлявые руки. Вероятно, нищий. В боку такие попадаются на каждом шагу. Странно только, что швейцар не отогнал мизерабля подальше от входа. Фандорин достал бумажник, он всегда подавал нищим, которые не пристают и не клянчат. Но сидящий легко поднялся и оказался немым прислужником Саадат Валитбековой. «Зафар?» Перс молчал. Смотрел не на Эраста Петровича, а на спускающегося с крыльца швейцара. «Он вас, сударь, с вечера тут ждет! Упорный ужас!» Монета досталась швейцару, а евнуха Фандорин отвел в сторону. «Вас прислала госпожа Валитбекова? Что-то случилось?» Почему-то сжалось сердце. Эраст Петрович сам удивился. Внезапно, непонятно с чего, вспомнился ночной сон. Он был короткий и мучительный, как и положено сну, который видишь, сидя в неудобном кресле. Фандорину приснилось, что он мертв, лежит в гробу, пахнет цветами, торжественно поет церковный хор. Идет поминальная служба. «Вот что такое смерть», — думал спящий. И удивлялся, как это он не понимал столь простой и очевидной вещи при жизни. Смерть — это когда из тела уходит движение. Ты не можешь пошевелиться, а все уверены, что ты кусок бесчувственной материи, которую можно разрезать, вынуть внутренности, подкрасить лицо кисточкой, выставить на показ. Можно говорить про дорогого покойника любые пошлости и глупости, ты все равно не услышишь. А потом закопают в землю и лежи там вечно, разглядывай крышку гроба. Воскресения не будет. Но больше всего новоприставленный боялся не вечной тьмы, а женщины в черном. Она стояла у изголовья. «Сейчас устроит спектакль», — терзался Эраст Петрович. «Будет картинно ломать руки, стонать, молоть всякую чушь. Поскорей бы уж закопали». И вот женщина склонилась над ним. Откинула с лица черную вуаль. Какое облегчение! Это не Клара, это Саадат. Глаза ее были сухи. Взгляд сосредоточен, таинственен. Тонкими пальцами она провела по лицу покойника и будто сняла невидимую пленку. Кожа начала дышать, стала, возможно, двигать ресницами. Коснулась рукой груди и вернулось дыхание. «И еще, еще!» — мысленно взмолился Фандорин. Его тело жаждало новых волшебных прикосновений, чтобы пробудиться, наполниться жизнью. Но в это время застонал Масса, и сон прервался. Тряхнув головой, Эраст Петрович отогнал воспоминания о ночном видении. «С госпожой Валитбековой все в порядке? Вы ведь можете кивнуть или покачать головой?» Евнух с поклоном подал записку. «Вам все-таки не удастся уклониться от моей благодарности. Зная вас как человека благородного, не сомневаюсь, что тайна останется между нами. Зафар приведет вас туда, где нам никто не помешает». Без подписи. Но она была не нужна. Фондорин ощутил легкий аромат знакомых пряных духов. Скажите, какие жертвы во имя материнской любви? А каков тон? Он достал серебряный карандашик, быстро написал на обороте. Я впечатлен вашей щедростью, однако не привык принимать от женщин подобные подарки в знак благодарности. Вот, передайте. Перс взял записку, но не спрятал за пазуху, а поднес к глазам. Он что, умеет читать по-русски? Лицо евнуха, всегда неподвижное и бесстрастное, пришло в движение. Брови уползли вверх, глаза расширились, приоткрылся рот. «Вам не нравится Саадат ханум?» — спросил Зафар, как о чем-то совершенно невероятном. Голос был надтреснутый, с резким акцентом. И читать умеет, и говорить. Он не немой, просто молчаливый. Фондорин взглянул на необычного человека словно бы по-новому, очень внимательно. Кастраты вызывают пугливое отвращение, как будто лишение физиологической мужественности делает человека хуже. Однако несколько лет назад Эрасту Петровичу в ходе одного расследования довелось близко узнать жизнь скопческой секты, и он убедился, что в общем и целом эти люди лучше, они вообще другие. «Мне нравится госпожа Валитбекова», — ответил Фондорин после секундной паузы. «И даже очень нравится. Но я вступаю в отношения с женщинами, только если возникает взаимное притяжение, причем сильное». Сказал и засомневался, не сложно ли выразился. Зафар тоже помолчал. «Как у земли и луны?» Оказывается, понял. Интересный субъект. «Да, или как у земли и солнца. Потому что притяжение между мужчиной и женщиной бывает двух видов — лунное и солнечное». Перс задумчиво покивал, как бы соглашаясь. Даже объяснять не пришлось. «Буду это знать!» Впервые он посмотрел прямо в глаза. «Благодарность за науку! Я вам кое-что расскажу! От женщин понятно, а от евнухов вы принимаете благодарность?» Иронизирует? А какая правильная речь? Странный человек. Очень странный. К дьяволу медитацию. То, что сообщил Зафар, в корне меняло картину. Она оказалась настолько тревожной, что Фондорин немедленно отправил в министерство депешу следующего содержания. «Ситуация очень серьезная. Немедленно свяжитесь, минуя обычные каналы. Остановился бакинской гостинице «Националь». Телеграмма была адресована знакомому чиновнику особых поручений, который отлично знает, если Фондорин считает, что ситуация серьезная, и даже очень серьезная, стало быть, происходит нечто исключительное. Минуя обычные каналы, для понимающего человека означает, что через местную полицию, жандармерию и охранку действовать нельзя. Найти способ связи — забота Петербурга, а наше дело — не терять времени. Попутно пришла в голову полезная идея. Оттуда же, с телеграфа, Эраст Петрович связался по междугородной связи еще с одним знакомым — канцеляристом жандармского корпуса. Пришлось занять телефонную линию на час с четвертью, что по сумасшедшим бакинским тарифам обошлось недешево. Однако стоило потраченных денег. Еще один фрагмент головоломки встал на место. Теперь можно было приступать к действию и не дожидаясь ответа из министерства. «Вай, Юрумбаш!» — обрадовался Гасым. «Хорошо пришел, садись, как раз плов кушаю». «К тебе когда ни приди», — Эраст Петрович сел, обмахиваясь панамой. Дело было важное и срочное, но правила восточного этикета не одобряли поспешности. Вежливость предписывала хотя бы выпить чашку чая. «Смотри!» — Гочи с гордостью показал сверкающий кинжал, висевший на поясе. «Красиво, да? Когда покушаем, револьверы покажу. Ни у кого такие нету. А что ханум дарила тебе?» На соблюдение приличий была потрачена минута. Чай учтиво поднесен к губам и даже пригублен. Пожалуй, уже можно. «Молчи и слушай», — сказал Фондорин, наклонившись. «Тебе не показалось странным, что когда мы подошли к катер-клубу, внутри никого не было? Что вся шайка пряталась за штабелем? И что они открыли огонь без предупреждения, как будто знали, кто мы такие?» Гасым развел руками. «Трехногий ища громко шумел. Далеко слышно. На всякий случай сели в засаду. Я бы тоже так сделал. А что стреляли, не спрашивали, подумаешь. В Баку всегда сначала стреляют, потом спрашивают. Я тоже так думал. Но Зафар прибыл на место раньше нас. Тихо, незаметно. Обошел дом сзади, подкрался, заглянул в окна. Там никого не было, они уже сидели в засаде. Они ждали нас. Ты понимаешь, что это значит? Нет, не понимаю. Гочи наморщил лоб. Откуда знали? От подполковника Шубина, больше ни от кого. Он один был осведомлен, что мы едем в клуб. И едем на мотоцикле. Вот почему похитители открыли огонь без предупреждения. Подождали, когда мы выйдем на освещенное место, под лампу. И начали стрелять. «Шубин!» — вскипел Гасым. «Ты говорил, собака Шубин! От него про Бибейбат узнал, да?» «Да». Последовала шипяще-клекочущая тирада. Несомненно, какое-то туземное ругательство. «Зачем меня не слушал, Юмрубаш? С полицией нельзя дело делать! Шайтан твой Шубин! А ты не круглый башка, ты глупый башка!» «Упрямый башка!» «Тебе ведь сказано, молчи и слушай!» Фондорин сделал нетерпеливый жест. «Да, Шубин отправил нас в ловушку, на верную гибель. Но мы не погибли, и теперь у нас снова есть след. Совершенно очевидно, что в расширении забастовки заинтересована не только кучка алчных нефтепромышленников. Все гораздо серьезней. Самый влиятельный из местных начальников, фактически хозяин города, которому полагалось бы охранять порядок, делает нечто противоположное, разжигает пламя. Ради этого он не останавливается даже перед преступлением. Я уверен, что месье Арташесов нам наврал, он прикрывал Шубина. В то, что магнат, беспокоясь за племянника, нанял шайку анархистов, я не верю. Зачем, когда у него своих головорезов полно? К тому же не было за мной в Москве и потом в пути никакой слежки, я бы ее почувствовал. И тем не менее, однорукий знал, каким поездом я приеду, в каком вагоне. Нечего и гадать, сообщить об этом мог только жандармский офицер, который заказывал билеты. Кому он мог сообщить? Своему коллеге, жандармскому подполковнику Шубину. У них давние отношения. Судя по сдвинутым бровям, Гасым не поспевал за ходом мысли. А, возможно, и не все понимал, потому что Эраст Петрович говорил очень быстро. Но эту речь Фондорин произносил главным образом для самого себя. Клинок в устном исполнении. Почему Арташесов умолчал про Шубина, понятно. Не хочет портить отношения, боится. Гораздо интереснее, зачем помощнику градоначальника нужна всеобщая стачка. Есть лишь одно рациональное объяснение. Подполковник связан с революционерами, причем именно с дятлом. Тогда все логически сходится одно к одному. Покончив с дедукцией, Фондорин перешел к самому главному. К тому, из-за чего отправил в Петербург срочную депешу. Главарь подпольщиков и самое влиятельное лицо бакинской администрации действуют заодно. Это чревато катастрофическими последствиями. Если полностью остановится нефтедобыча, может случиться всероссийский кризис. На одном керосине из государственного трубопровода страна не протянет. Гасым подождал. Не скажет ли Фондорин что-нибудь еще? Потом сделал свой собственный вывод. «Понятно. Надо собака Шубин убивать». «Нет. Улики у меня косвенные, отопрется. Необходимо его прижать, чтобы заговорил. Я должен разобраться, что за каверза здесь готовится. Шубина нужно вывести на чистую воду». «Чистая вода в Баку нету. А как собака Шубин приезжать, это думать надо». Облизнув жирный от плова палец, Гасым важно приставил его ко лбу. «Сам буду думать». «Затем я к тебе и пришел». Эраст Петрович выжидательно смотрел на боевого товарища. «Долго будешь думать? Время не ждет». «Буду про Шубин людей спрашивать. Люди все скажут». «Хорошо, найдешь меня в больнице». На сей раз Маса был в сознании. Он полусидел, обложенный подушками. Грудастая сестра милосердия заботливо кормила раненого бульоном из ложки. В первое мгновение Эраст Петрович встрепенулся от радости. Потом увидел, что японец с трудом открывает рот, а на пышный бюст, колышащийся перед самым его носом, даже не смотрит. Второе обстоятельство показалось Фондорину особенно тревожным. «Позвольте, сестра, я покормлю его сам». Едва женщина вышла, Масса выплюнул бульон обратно в тарелку и потребовал: «Рассказывайте, господин, со всеми подробностями. Я все время спал и в снах был с вами. Потом просыпался, видел, что вас нет, плакал и снова засыпал». Вначале Ираст Петрович говорил коротко, только про основные события. Но Масса, слушая, оживал на глазах. Заблестели глаза, порозовели щеки. Тогда Фондорин не пожалел красок. Принялся расписывать горящее море Бибия и Бата. Гонку по волнам на 80-километровой скорости. Схватку в подземной галерее. «Я умру!» — печально молвил японец, дослушав рассказ. «Глупости! Врач сказал, что ты идешь на поправку». «Я умру! Не от раны! У меня разорвется сердце из-за того, что я всего этого не видел!» Масса сложил руки на груди, словно покойник, закрыл глаза, и лицо у него приняло такой желто-восковой оттенок, что Фондорин перепугался, побежал за доктором, но в дверях столкнулся с Гасымом. «Все знаю», — сказал Гасым. «Где собака Шубин, знаю. Едем, Юмрубаш, будем ее прижать». Ираст Петрович оттолкнул его. «Не сейчас нужен доктор, Масса умирает». «Если умирает, зачем глаза хлопает?» — удивился Гочи. Масса действительно повернул голову и мрачно глядел на господина. Гасыма словно не замечал, должно быть, не желал смотреть на счастливого соперника. «Пойдем, Юмрубаш, по дороге расскажу». «Э, нет, тогда Масса точно умрет. Говори здесь, где Шубин?» «Вечер в летнее казино поедет. Люди говорят, каждая среда вечер туда ездит. Играет рулетка». «Каждую среду? Ну что ж, поедем и мы». «Давненько не играл я в колесо фортуны», — задумчиво протянул Ираст Петрович. «Судя по употреблению женского рода, казино ты не одобряешь». «Шайтан твоя казино! Все деньги у меня отобрала, кинжал отобрала, газыри были чистые, серебро отобрала! Тьфу!» «Ну тогда ты не будешь играть». Гасым подозрительно прищурился. «А что буду делать?» Фондорин коротко объяснил. План составился легко, безо всякого Ники. «Не очень понял, да?» — сдвинул мохнатые брови Гасым. «Я подробнее растолкую на месте, когда осмотрюсь», — успокоил его Ираст Петрович и повернулся к раненому. «Отдыхай, Масса. Набирайся сил. Мне нужно приготовиться к сегодняшнему вечеру». Японец моргнул, стряхивая с ресниц слезинку. «Я никогда никому не завидовал. Всегда был доволен своей кармой. А этому тупице очень завидую. Заставляю себя сказать ему что-нибудь вежливое. И не могу. Идите, господин, и не беспокойтесь обо мне. Я не умру, пока вы не вернетесь. Иначе как я узнаю, чем все закончилось?» В гостинице портье Катечкин сказал: «Вам был звонок из Петербурга. Телефонировал некто Илларион Константинович, фамилии не назвал. Попросил связаться с ним вот по этому номеру». Это был тот самый чиновник особых поручений. Бумажку с номером Ираст Петрович сунул в карман. Никуда звонить он, конечно, не собирался. Мало ли кто подслушивает междугородные разговоры на бакинском коммутаторе. Шубин давеча продемонстрировал, какие доверительные у него связи с местными телефонистами. Катечкин понизил голос. «И еще этот господин очень солидный, попросил меня немедленно ему сообщить, как только вы появитесь». А вот этого не нужно. На стойку легла красная купюра. И вообще, кто бы ни звонил, всем отвечайте: «Отсутствует». Никаких телефонных разговоров. Пусть придумают что-нибудь получше. Честно сказать, Фондорин сейчас не очень-то и хотел вступать в объяснение с Петербургом. После объяснения с Шубиным ясности прибавится, а пока в наличии одни подозрения. Все навыки осторожности у Ираста Петровича были мобилизованы, поэтому в номер он вошел с соблюдением мер безопасности. Не стал раздвигать штор, но в щель между ними выглянул. Как интересно! На крыше противоположного дома что-то блеснуло. Пока шел по улице, слежки не было, а тут смотрят. Через бинокль. Или, может быть, через оптический прицел? Заметили? Он плавно отодвинулся от окна. Кто приставил наблюдение? Шубин? Дятел? Так или иначе, охота на охотника возобновлена. Задребезжал телефон. Проверяют, у себя ли? Или все-таки увидели? Почему портье соединил? Ему же было велено всем отказывать. Поколебавшись секунду-другую, Эраст Петрович снял трубку. Если наблюдающие заметили в комнате движение, отмалчиваться не следует. «Горничная Федотова!» — пропищал Фондорин противным голоском. Давненько не доводилось прикидываться женщиной. Мужчина с легким акцентом спросил. «Разве господина Фондорина нет?» «Нету-с! Я тут прибираюсь!» Акцент не кавказский. «Странно! Он поднялся к себе!» «Немецкий или прибалтийский?» «Среди большевиков много латышей». «Не могу знать! Должно, в коридоре задержались! Сейчас придут-с! Передать, что прикажете-с!» «Нет, я перезвоню». Выходит, зря дал Катечкину 10-рублевку. Кто-то платит больше. Или стимулирует иными средствами. Эраст Петрович переоделся в вечернее, против своих обыкновений, очень быстро. На улицу вышел через черный ход. «Ничего. До вечера посижу в каком-нибудь кафе. А как только прищучу господина подполковника, жизнь сразу сделается менее таинственной». В веселом городе Баку, помимо главного казино, превосходного палаца, выстроенного по образцу монакского, имелось еще и казино летнее, не менее роскошное. Против Приморского бульвара, прямо в море, на столбах стоял чудесный деревянный дворец с башенками — городская купальня. Днем он и использовался в качестве купальни для чистой публики. По вечерам же в главном зале собирались любители азарта. Здесь над водой не ощущалось знойное дыхание южного ветра Гелавара. В открытые окна задувал свежий бриз, а звуки скрипок и валторн сливались с плеском волн. Эраст Петрович долго прогуливался по набережной, приглядываясь к волшебному замку, похожему на мираж. Так невесомо парил он, сияя огнями, пугающий и манящий, между темно-синим небом и черным переливчатым морем. Шоколадный руссо-балт Шубина был гарирован среди других автомобилей и экипажей. Шофера нет, значит, подполковник водит машину сам. Отрадно. Со стоянки Фондорин еще наведался к лодочному причалу, выкурил там сигару, и лишь после этого ленивой походкой праздного гуляки направился по длинному деревянному мосту ко входу в обитель низменных страстей. В кассе, где меняли жетоны, Эраст Петрович, окончательно войдя в роль, присвистнул. «Однако!» Здесь на мелочи не разменивались. Самая дешевая фишка, красная, была 5-рублевой. Синяя стоила 10 рублей. Желтая — четвертную. Публика в основном брала синие и желтые. У Фондорина было с собой 3 сотни. Не пустяковые деньги, но двое господ впереди поменяли один 5 тысяч, другой 15. «Я нынче по маленькой», — сконфуженно объяснил Эраст Петрович, вернее, его персонаж кассиру. «В гардероб, пожалуйте», — не слишком любезно ответил тот. Справа небольшая очередь тянулась к окошку с табличкой «Гардероб», что по летнему времени было странно. Пожав плечами, Фондорин хотел пройти мимо, но тут к нему сунулся невысокий человечек с мятым лицом, на котором болезненным блеском сияли черные воспаленные глаза. «Никогда вас здесь не видал», — сказал незнакомец, снимая шляпу и искательно улыбаясь. «Впервые изволите?» «Впервые. Могу сопроводить. Подсказать, уберечь, объяснить. Типаж знакомый. Такие трутся возле игорных домов по всему миру. Есть алкоголики, есть опиоманы и кокаинисты, а это другая болезнь. Называется игромания. Красненькую фишечку, пожалуйте, сударь, и мне довольно будет. Пожалуй, чичероне мне не помешает. Буду доволен, получите желтую», — пообещал Фондорин. И человечек просиял. «Не разочарую. Как вас называть? Юшкой?» Эраст Петрович поморщился. «Нет уж, вы представьтесь как-нибудь пообстоятельней. Бывали времена, когда я звался Юсуфом Абдурахмановичем, и даже Юсуф Агой. Если колесо фортуны повернется, потребую, чтобы меня вновь величали со всем почтением. А пока, Юшка, и на ты, большего не заслуживаю». Попрошайка униженно поклонился. Как зовут благодетеля, спросить не осмелился. «Что ж, ведите меня в вертеп порока». Юшка деликатно 2 перстами придержал его за рукав. «Должен предупредить, если имеете при себе оружие, надо б сдать. Иначе при входе завернут. Здесь охранники ушлые, специально натасканные». Лишь теперь Фондорин заметил, что гардеробщик принимает у посетителей не трости и шляпы, а кинжалы, пистолеты, револьверы. «Это Баку», — — повторил гид вечную местную присказку. «Народ горячий. Может случиться смертоубийство. А некоторые, бывало, и застреливались прямо в зале». Перед помпезным входом двое гибких молодцев выделывали руками пасы, будто обмеряли фигуру пузатого господина в туземном наряде. По повадке видно, мастера обыска. Пожалуй, виблей придется сдать. Маленький Деринджер, прицепленный сзади к поясу, тоже. Эти найдут. Пожалуй, оно и кстати. Облегчит задачу. «Сразу видно обстоятельного человека», — одобрил Юшка Деринджер. «Два пистолета всегда лучше, чем один. Не угодно ли для начала прогуляться?» «Угодно». Эраст Петрович медленно двинулся по просторной зале, где играли, кажется, во все существующие азартные игры, от железки до покера. Но большинство столов все же были рулеточные. Табачный дым тянулся к люстрам. На подиуме нежно пели скрипки. Официанты разносили вино и закуски. Человек 100 здесь было, не меньше. Все это чудесно, но где же синий мундир? Экскурсовод переступал бочком вперед, не умолкал ни на миг. «Обратите внимание», — показал на тощего субъекта, торчавшего за спинами у играющих. «Здешняя достопримечательность. Унаследовал от отца миллионы и все спустил. Собрался наложить на себя руки. На последние рубли закатил прощальный банкет. Там к нему подошел друг покойного отца, передал запечатанный конверт. Открывает письмо от родителя. Так, мол, и так знаю, что ты мерзавец, после моей смерти все нажитое продуешь. Черт с тобой, не жалко, только вот тебе моя отцовская воля. Стреляться не смей, возьми и повесься на люстре у меня в кабинете, где я непосильным трудом заработал миллионы, которые ты пустил на ветер». Сын так и поступил. Прицепил веревку, спрыгнул со стула, а люстра возьми да свались. И из-под лепнины вываливается мешок с червонцами. Хотел папаша с того света дать сыну урок, чтоб образумился, не дурил. «И что же?» — с интересом спросил Фондорин. «Не помогло. Проиграл и червонцы, теперь, как я, ходит, побирается». По гладкости рассказа чувствовалось, что Чичероне рассказывает его не в первый раз и, наверное, привирает, хотя с пропащими игроманами случаются и не такие пертурбации. «А взгляните вот на этого!» — задышал в самое ухо Юшка, кивнув на сонного господина, который сдвинул со стола груду желтых фишек со словами «Все на зеро» и зевнул. «Мартиросян. Величайший из директчиллеров». «Из кого?» «Директчиллер тоже своего рода игрок. Только делает ставки не на столе, а на земле. Покупает задешево участки и ждет, вдруг рядом найдут нефть. Мартиросян был никто. Почтовый служащий. Однажды выиграл в лотерею 500 рублей и купил одну десятину бесплодной, удаленной от промысла в пустыне. Вдруг появляется некто, предлагает 1000. Мартиросян уж хотел согласиться, но что-то ему померещилось, покупатели странное. Велел зайти завтра. Побежал узнавать, оказывается, неподалеку собираются бурить. Это уже повышает цену минимум в 10 раз. Но Мартиросян не продал и за 5000. У соседей пошла нефть. За десятину сразу стали давать 120 000. И снова он отказался. Юшка смотрел на сонного игрока с восхищением. Вот что такое нюх. Продал Мартиросян только тогда, когда на самой границе его участка ударил фонтан. За 1,5 миллиона. Наполовину купил 1000 новых участков и ждет покупателей, а вторую половину проживает в свое удовольствие. «Любопытно», — признал Эраст Петрович, подумав, что и он, пожалуй, мог бы сыграть в такую игру. Но от одной мысли о нефти замутило, во рту возник отвратительный масляный привкус. «Старый паук Рафалов», — экскурсовод показал на почтенного старика, дремавшего в кресле у стены. «Слышали когда-нибудь про игорных стервятников? Этот самый хищный. Никогда не ставит, просто сидит. Если кто-то проигрался в пух, а уходить не хочет, вошел в азарт, Рафалов предлагает взаймы под дикие проценты или под залог недвижимости. У него тут в буфете всегда дежурит нотариус». За одним из столов стало шумно. Кто-то там требовал шампанского, кто-то кричал «Нет, боже, нет!» У почтенного старца немедленно открылся один глаз, желтый и круглый, как у филина. Но гид вел Фондорина дальше. «Смотрим влево. Под пальмой господина с проваленным носом. Видите? Интереснейшая личность. Некто Шунтиков, прославившийся тем, что...» Но чем прославился некто Шунтиков, Эраст Петрович так и не узнал. В самом углу зала, на окруженном перильцами возвышении, поблескивала знакомая малиновая лысина. Шубин нынче был в цивильном, оттого Фондорин не увидел его издалека. «Благодарю вас, довольно. Держите желтую». На ближайшем столе как раз заканчивали принимать ставки. «А впрочем, я сам за вас поставлю». Не глядя, Фондорин кинул 25-рублевую фишку на игровое поле и двинулся по направлению к Шубину. «Позвольте, но я всегда ставлю на черное!» — завопил сзади Юшка. «Крупье, требую переставить!» «Как угодно-с! Сдвигаю с 23-го на черное!» «Les jeux sont faits!» «Ставки сделаны!» Эраст Петрович уже и думать забыл про бывшего Юсуфа Абдурахмановича. Встал за перилами, решил подождать, пока Шубин сам его заметит, и посмотреть, как отреагирует в первый миг, еще не справившись с лицом. Подполковник покуривал папиросу, водил пальцем по краешку бокала с коньяком. Удивительно, но других игроков за столом не было. «Куда прикажете?» — спросил крупье. Ногтем Шубин толкнул столбик из 6 желтых жетонов. «Право не знаю. На 18?» Тут крупье проделал не вполне понятную манипуляцию. Одну фишку аккуратно отодвинул обратно. «Обсчитаться изволили, Тимофей Тимофеевич?» «В самом деле?» Толстая щека пошла складками. Помощник градоначальника улыбнулся. Колесо закрутилось. Шарик остановился на 18. У Эраста Петровича двинулись брови, а крупье сказал: «Поздравляю, повезло. Теперь, быть может, довольна?» Вопрос из уст служащего казино звучал необычно. Вдруг веко у Шубина дернулось. Тыквообразная голова качнулась, он заметил Фондорина. Реакция была такая, как следовало ожидать. Сокращение окологлазных мышц, непроизвольное сжатие пальцев. По психофизиогномической науке это означало неприятный сюрприз, сигнал опасности. Знает кошка, чье мясо съела. Виновен, никаких сомнений. Широчайшая улыбка засияла на пухлом лице Тимофея Тимофеевича. «Какая чудесная неожиданность! Признаться, я за вас беспокоился. Полиция утром обнаружила около катер-клуба мотоцикл, принадлежащий градоначальству, и 3 мертвых тела с огнестрельными ранениями. Все в недоумении, что там могло произойти». Не слишком старательно прикидывается. Понимает, что отпереться не удастся. Эраст Петрович сел, высыпал на зеленое сукно свои фишки. «Сыграем?» Глаза подполковника сузились. Он уже не улыбался. «С удовольствием. Ставлю на 2-ю терцию». Многозначительный взгляд на крупье. Тот обреченно кивнул и, понизив голос: «Чем закончилась ваша ночная прогулка?» Фондорин на колесо фортуны не смотрел, но рука сама потянулась ко 2-му ряду цифр. Притяжение исходило оттуда. 3 фишки легли на 7, 3 на 8 и 3 на 9. Точнее, пункт не определился, и Эраст Петрович был весь сосредоточен на собеседнике. «Ставки сделаны!» объявил крупье и запустил рулетку. «Прекрасно. А теперь отойдите от стола, нам нужно поговорить наедине». «Но... слушаюсь!» Не выдержав фондоринского взгляда, крупье попятился. При этом с извиняющимся видом пожал плечами. Жест адресовался Шубину, но тот глядел на Эраста Петровича. «Вы и так знаете, чем закончилась моя прогулка». В глазах подполковника блеснули насмешливые огоньки. «Вот как вы заговорили. Интересно. Значит, встреча не случайна. У нас, я так понимаю, будет непростой разговор». «Уверен, что ему нечего опасаться. Или же любит острые коллизии. Если так, двойная осторожность». Сердце застучало чуть быстрее. Эраст Петрович и сам испытывал слабость к рискованным ситуациям. 7, объявил крупье. «Ваша удача, сударь!» Отсчитал и пододвинул лопаточкой немаленькую кучку жетонов. А фишки Шубина забрал. «Еще прикажете?» Фондорин поднялся. «Отдайте выигрыш вон тому господину. Я ему задолжал». Он показал на диван, где, обхватив голову, сидел несчастный Юшка. «Не удавился бы из-за того, что убрал фишку с 23, а я буду виноват». «Пойдемте на свежий воздух, побеседуем», — сказал Эраст Петрович подполковнику. «Здесь, кажется, отличная открытая веранда». Тот тоже поднялся. «С удовольствием». И не врет. Действительно, с удовольствием. Не двойная осторожность, тройная. На открытой площадке, обращенной к неразличимому во мраке морскому горизонту, не было ни души. Плескались и кудрявились белыми чубчиками волны. Прохладный соленый ветерок обдувал лицо. «Пожалуй, вот сюда». Фондорин встал спиной к Шубину, облокотился на перила, глаза закрыл, чтобы зрение не отвлекало, не мешало чувствовать движение противника. «Славно здешник крупье ногой управляется», — чиркнул спичкой и зажег сигару. «У него там педаль?» «Черт его знает», — хмыкнул Тимофей Тимофеевич. «Никогда не интересовался. Но я знаю, что в казино мне везет только по средам. только у этого стола и в пределах определенной суммы. Это Баку. Немного расслабился. Думает, я собираюсь говорить с ним о коррупции. Атака. Вы со Спиридоновым, покойным начальником царской охраны, служили в Варшавском жандармском управлении в 907-м. Эраст Петрович стряхнул с сигары красную искорку. А потом вас вдруг отстранили от должности и загнали в Баку, на задворки империи. Не бы раньше сопоставить ваш формуляр с послужным списком Спиридонова. Что-нибудь не поделили? Затаили зуб? Снова напрягся, но не чрезмерно. Не понимает, к чему я. Или уверен, что все козыри у него в руках? На Спиридонова многие имели зуб. Это был изрядный мерзавец. Пусть горит в аду. Вы, собственно, к чему спросили? Штурм. Я это, собственно, к тому спросил, что дятел убрал Спиридонова по вашей просьбе. Или даже по вашему приказу. Кто на кого работает? Дятел на вас или вы на него? Засада в катер-клубе была чьей идеей? Жирный смешок. Что за внезапная веселость? Странно. Смешной вы человек, господин Фондорин. В самом деле, чем же я вас рассмешил? Спину подставили. Думаете, сейчас я вас начну душить или того драматичнее в воду спихивать? Но я вашей биографией тоже поинтересовался, как и вы моей. Знаю, что вы мастер хитрой японской драки. Под колотушки не полезу. Не вышло. Слишком умен. Эраст Петрович открыл глаза, развернулся. Тимофей Тимофеевич скалил зубы. Руки сложены на груди. Согласно жестомимической науке, это поза вызова. Чем дальше, тем интересней. Судя по вашему тону, запираться вы не намерены. С таким проницательным человеком не имеет смысла. Когда идиоты в катер-клубе не справились с простым делом, я понял, что у нас с вами будет объяснение. С удовольствием поговорю на чистоту в кои-то веки. А то все монологизируешь мысленно с самим собой. Кругом одни кретины. Недолго с ума сойти. А что я буду без ума? Пошлый толстяк с нездоровой печенкой и утренней изжогой. «Ума у вас много, это верно», — обронил Фондорин с любопытством, разглядывая оппонента. «И всегда так было с самого малолетства», — Шубин сделал вид, что не заметил иронии. «Похоже на игру в кошки-мышки. И каждый уверен, что кошка — это он. Мурлыкай, котик, мурлыкай». «Да я всегда был смышлен. Но настоящему уму меня научила нефть, научила простой истине. Не следует бояться грязи и вони. Соки земли, они черные, жирные, зловонные. Но на кого и зальются фонтаном, вымажут с головы до пят, тот помазанник Божий. Когда меня низвергли сюда из Европейской России, я думал, все, конец мечтам, сгину в этом болоте. Но Баку не болото, российский Эльдорадо. Лучшее место во всей империи. Во-первых, здесь вращаются огромные деньги, таких нигде больше нет. Во-вторых, восточные традиции очень удобны для умного человека, обладающего властью. В-третьих, в этом зверинце всевозможных революционных организаций, грызущихся между собой, открываются блестящие карьерные возможности. Тимофей Тимофеевич сладко улыбнулся и спросил. «Который час? Мы и остановились». «Лжет. Зачем? А, не хочет вынимать из подмышки руку. В ней пистолет. Поэтому он так и спокоен. Знает, что меня с оружием сюда не впустили бы. А господина подполковника никто, конечно, обыскивать не посмел бы. Но почему не стреляет? Зачем забалтывает? Это очень кстати, но чего он ждет?» 11:56. Скажите, зачем вам нужна всеобщая забастовка? Когда промыслы окончательно встанут, из Петербурга грянет гром. Понадобятся стрелочники. Конечно, грянут. И громы, и молнии. Речь Тимофея Тимофеевича ускорилась, будто он спешил выговориться. Но поразят они не меня. Что я, мелкая сошка? Снимут градоначальника, а кого назначить на освободившееся место? Только вашего покорного больше некого. Новая метла когда еще сюда доедет и в здешних делах вряд ли разберется? Уж это в столице сообразят, а я вот он. Докладывал, сигнализировал, рапорты подавал. Подполковник засмеялся, но глаза оставались неподвижными. Арташесов и прочие тузы думают, я у них на побегушках. Что ж, пусть обогащаются, и мне от их щедрот перепадет. Но по правде сказать, сколько человеку денег нужно? В голосе Шубина зазвучали проникновенные нотки. Максимальная готовность. Готовится стрелять. Я себя, дорогой вы мой, и так до старости обеспечил. Пора о возвышенном подумать. Я не о душе, — скривился подполковник. Нет никакой души. Я о полете мечты. Если делать карьеру, то большую, с огромным замахом. Кто сумел запустить эту забастовку, тот сможет ее и прекратить. Я давно уже доклад заготовил на высочайшее имя, как сделать бурное Закавказье тихим и спокойным. Но сейчас подавать бессмысленно. Подумаешь, какой-то Шубин, Пальтишкин, Коцовейкин положат под сукно. А вот когда я родину спасу, верну империи нефть, тогда другое дело. Кажется, грядет большая война. От нефти, керосина, бензина, смазочного масла будет зависеть очень многое. Кто обеспечит порядок на Кавказе? Ну, наместником меня, конечно, не сделают, но полицейскую часть доверят, это вполне реально. Пускай для ширмы останется старенький граф Воронцов. Истинным хозяином Кавказа стану я. В казино грянула бравурная музыка. Заиграли оду к радости. Вот и полночь. Шубин по-кошачьи облизнулся. Спасибо, что выслушали. Впервые выговорился вслух. Это было приятно. Как вам моя мечта? Грандиозно, признал Фондорин. Сейчас выстрелит. Зачем он тянул до полуночи? Правая рука подполковника чуть шевельнулась, но выстрелы грянули в неожиданном месте. Из зала. Целый залп, раскатистый и мощный. Словно открыл огонь рота солдат. Непроизвольно Эраст Петрович повернулся в ту сторону. А когда снова взглянул на Шубина, у того в руке, не правой, а левой, матово поблескивал револьвер. «Салютуют шампанским! Традиция!» — крикнул сквозь грохот Тимофей Тимофеевич, давясь смехом. «Адьё!» С пробочной канонадой слился еще один хлопок. Изнутри услышать его было невозможно. Подполковник заорал, схватившись за простреленное запястье, согнулся пополам. «Ура!» — завопило казино. Но миновала полночь, бутылки больше не хлопали, крики утихли, а Шубин все вопил. «Не надо так шуметь. Сейчас я сделаю вам обезболивание». Подойдя, Фондорин нанес короткий удар снизу, в переносицу. Грузно, будто оглушенный бык, помощник градоначальника рухнул. «Эй, где ты там?» — позвал Эраст Петрович. Перила затрещали. Через них, вынырнув из тьмы, с пыхтением перелезал Гасым. Спрятал еще дымящийся револьвер. «Вай, долго говорили? Замерз совсем!» «Ты почему мокрый? Вплавь добрался, я же сказал, на лодке». «Есть лодка, там!» — Гочи показал вниз. «Сюда по столб лез. Свалился. Чуть шапка не потопил. Слушай, холодно, когда мокрый на ветер сидеть. Зачем собака Шубин раньше не стреляла? Болтливая, как баба!» Простреленную руку Фондорин перетянул жгутом, чтоб раненый не истек кровью. «Теперь нужно спустить его вниз». «Черт! Тяжелый! Давай с двух сторон!» Гасым отодвинул Раста Петровича. «Эй, я амбал был! 10 пуд бегом и носил!» Поднял огромную тушу, донес до края, и Фондорин вскрикнул, швырнул через перила. Снизу донесся шумный всплеск. «Ты что? Он нужен живой! Жирный не тонет, вверх плывет. Подберу в лодку, кладу, там буду!» Гасым показал в сторону лодочного причала. Быстрым шагом, беспокоясь за трофеи, Раст Петрович прошел через зал. Официанты толпились вокруг какого-то человека, который делал странные дерганные движения. Захохотал. Над головами брызнул фонтан шампанского. «Всех искупаю! Подходи освежиться! Юсуф ага! Прикажите дом Периньона! Юсуф Абдурахманович, позвольте ботиночек почистить! Запачкался!» Наперебой кричали служители. Забрав в гардеробе оружие, Фондорин прошел мимо кассы. «Ничего, сударь, в следующий раз повезет», — ласково пропел меняла. «Непременно». Лодка мирно покачивалась под пирсом. Черная вода бликовала огнями. Из казино доносилась приглушенная музыка. С набережной голоса гуляющих, которые фланировали по эспланаде, наслаждаясь ночной прохладой. Эраст Петрович сидел на причале, свесив ноги, с наслаждением курил сигару. Настроение было превосходное. Вторая часть разговора с Шубиным складывалась еще интереснее, чем первая. Мокрый подполковник сидел внизу, на дне лодки, зажатый между ног у Гасыма. Помощник градоначальника больше не умствовал, не хвастался. Смотрел снизу вверх, уныло, словно вымокший кот. На вопросы отвечал без запинки. Если запинка все же случалась, Тимофей Тимофеевич получал бодрящий удар рукояткой по плеши. «Вопрос первый. Однорукий Хачатур выполнял ваши поручения?» «Да». «О моем прибытии вы узнали от полковника Пеструхина?» «От него». «Но он не участвует в ваших проектах?» «Нет». «Зачем я стал бы делиться?» «Почему решили меня убить? Из-за Спиридонова?» Пауза. Шмяканье. Вскрик. «Да. Я боялся, что вы найдете дятла. — быстро сказал Шубин. «И он расскажет, что Спиридонов убит по моему заданию». Эраст Петрович удовлетворенно кивнул. Дедукция оказалась верной. «Это пока еще не вопросы. Как видите, ответы мне известны без вас. А теперь последует настоящий вопрос. Где найти Дятла?» Подполковник молчал. Получил по голове, крякнул и все равно не спешил с ответом. «Торговаться не пытайтесь», — предупредил Фондорин, догадавшись о причине молчания. «Никаких условий. Или выводите нас на Дятла, или...» Он не договорил. «Пусть сам подумает, проявит силу воображения». С воображением у Тимофея Тимофеевича, кажется, все было в порядке. «Я знаю, где Дятел. Его можно взять прямо сейчас». «И где же?» «В Черном городе. Но без меня не найдете. Я покажу». Слишком быстро сдался. Что-то задумал. Или там ловушка, или откладывает торг на потом. В любом случае, пусть показывает. «Не думайте, что я хитрю», — сказал Шубин, будто подслушав. «Больше у вас со мной проблем не будет. Я отлично понял, с кем имею дело. Все будет так, как вы хотите. Я приведу вас к Дятлу, вы его возьмете, а потом мы с вами потолкуем и, может быть, договоримся». «Будет покупать». Люди этой породы твердо верят, что непродажных на свете не бывает, а бывает лишь недостаточная цена. Но ответил Эраст Петрович без чрезмерной категоричности, чтобы не лишать информатора надежды. «Особенно на это не рассчитывайте». В путь отправились на Русабалте. За рулем Эраст Петрович, рядом владелец, позади Гасым, время от времени почесывавший подполковнику спину кончиком своего великолепного кинжала. Шубин, впрочем, вел себя паенькой, исправно говорил, где поворачивать, поглядывал заискивающе. Что-то здесь было не так. По опыту Фондорин знал, субъекты этой породы безоговорочно не капитулируют. Ладно, поглядим. В Черном городе на глухой улочке, застроенной бараками, автомобиль проехал через толпу нетрезвых рабочих. Кто-то пнул ногой шину, потом засвистели, кинули вслед палку. «Бастуют», — оглянулся Шубин. «Есть на что выпить. Товарищи революционеры обеспечивают пролетарскую солидарность. Трудненько будет эту шваль загнать назад на буровые и в цеха». Вот он на что надеется. На индульгенцию грехов в обмен на прекращение забастовки. Но это он пускай с Петербургом договаривается. Начальника дворцовой полиции ему не простят. Хотя доказательств нет. Разве если Дятел даст показания? Судя по тому, что о нем известно, это маловероятно. «Вы абсолютно уверены, что он там один?» — уже не в первый раз спросил Фондорин. «Абсолютно. Никому не доверяет». «Откуда же вы знаете, где он прячется?» Подполковник ответил с гримасой, нянча раненую руку. «Я знаю все, что происходит в городе. Теперь налево. Нет, лучше остановиться здесь, услышать звук мотора, насторожиться. Ночью легковому автомобилю в этих местах делать нечего». Совет был правильный. Эраст Петрович выключил двигатель. «Гасым, возьми его за локоть. Держи крепче». За поворотом тянулась, на удивление, чистая улица с одинаковыми аккуратными домиками. Ни звука, ни огонька. Товарищество «Бранобель» построило образцовый квартал для квалифицированных рабочих. После начала забастовки всех выгнали в шею, поэтому Дятел здесь и прячется. Он в дальнем конце. Действительно, если приглядеться, было видно, что в одном из домиков слабо светится окно. На всякий случай Фондорин решил сделать подполковнику последнее внушение. «Не скрою, что мне хочется вас убить. Очень сильно хочется. При малейшей провокации с вашей стороны, при любом подозрительном движении, не тратьте зря время», — поморщился Шубин. «Буду я рисковать жизнью из-за какого-то пернатого. Пропади он пропадом. Хорошо бы, конечно, чтобы он оказал сопротивление, и вы его ухлопали». Жандарм мечтательно вздохнул. «Это было бы очень недурно. Но не беспокойтесь, я ни во что вмешиваться не стану. Заканчивайте скорей и едем в госпиталь. Рука ужасно болит». На пустой улице было тихо, а вот в ее окрестностях не особенно. Где-то дурные голоса орали нестройную песню, в другом месте бешено вопили и чем-то громыхали, кажется, дрались. Время от времени то там, то сям слышались и выстрелы. «Черный город, райское место», — покачал головой Шубин. «Никогда не бывал здесь ночью. И, надеюсь, больше не придется». Оставив пленного на попечении Гочи, Эраст Петрович бесшумно подкрался к окну. Через щель между шторками было видно скромно обставленную комнату. На койке, закинув руки за голову, лежал и курил мужчина. Его лицо тонуло в тени. На тумбочке горела прикрытая тряпкой лампа. «Ну-ка, что это там прикрытое газетой?» «Ясно. А в углу что за ящик с открытой крышкой?» «На тумбочке наган. Это ничего», — шепотом рассказывал Фондорин минуту спустя. «Но у стены ящик с гранатами. Это хуже. Твое дело, Гасым, отрезать дятла от ящика. Я попробую взять его прямо на кровати. Но если не успею, он может выстрелить по гранатам. Очень этого не хотелось бы». «Гранаты не надо. Я встану. В меня попадет», — пообещал Гасым. «Пуля — это ничего. Гранаты — аман». Эраст Петрович повернулся к Шубину. «Вас одного я здесь не оставлю. Вбегаете сразу за нами и застываете на месте. Если отстанете или попытаетесь скрыться...» «Гасым». «Сострелю, собака», — коротко молвил Гочи. Шубин вздохнул и ничего не сказал. «Гасым, на счет три вышибай дверь и сразу к ящику», — шепнул Фондорин. «Учти, дятел мой». «Все самое лучшее себе берет», — проворчал Гочи. «Ладно, говори три». «Раз, два, три!» Мощный удар! Дверь обрушилась внутрь. Обогнув Гасыма, Эраст Петрович бросился к кровати. Шубин, как паинька, вбежал следом и остановился. Лежащий дернулся, цапнул револьвер, но Фондорин успел смахнуть наган вместе с газетой на пол. Худое лицо, перекошенное от ярости, было совсем рядом, зубы ощерены, глаза бешеные. Никакого сходства со старой фотографией из досье, разве что волосы того же, светло-русого цвета. Да, крепко изменила жизнь бывшего вольнолюбивого студента. Дятел повел себя нестандартно. Не нагнулся за оружием, не попытался ударить нападающего, а прокинул тумбочку на Фондорина, метнулся к стене, по дороге оттолкнув неповоротливого Гасыма. Выхватил из ящика гранату и взялся за чеку. «Гасым!» — крикнул Эраст Петрович, поняв, что не успевает. Сверкнул кинжал. Раз и еще раз. Хриплый вопль. На пол упала кисть одной руки. Потом второй. Двумя струями ударила кровь. Граната с невыдернутой чекой покатилась по полу. Ко всякому привык Фондорин. И то обомлел. Гасым был в движениях неуклюж. И стрелок, хоть меткий, но не из быстрых. А с кинжалом управлялся так, что позавидовал бы мастер кендзюцу. Человек без рук, прижимая к груди обрубки и не переставая хрипеть, ринулся в дальний угол комнаты. Должно быть, от боли и ужаса сам не понимал, что делает. Нет, понимал. В углу, почти невидимая в полумраке, была еще одна дверь. Дятел толкнул ее плечом. Исчез. Здесь произошла еще одна неожиданность. Нынче вообще все выходило не слава богу. «Мы так не договаривались!» — закричал покладистый до сего момента Шубин. Наклонился, подобрал здоровой рукой наган, очень некстати отлетевший ему под ноги, и выстрелил дважды — в Фондорина и в Гасыма. Спасительное чувство кожи заставило Эраста Петровича в самый миг выстрела наклониться. Пуля прогудела мимо уха, но Гочи, он стоял к подполковнику боком, охнул, шатнулся, схватился за живот. Делать было нечего. Фондорин выхватил виблей, не переставая крутить карусель, то есть делать резкие, бессистемные движения, затрудняющие противнику прицельный огонь. Однако Шубин не стал искушать судьбу. Со сноровкой, поразительной для такой внушительной массы тела, он развернулся и выпрыгнул в окно, вышибив стекло вместе с рамой. «Гасым, куда тебя, в живот?» Гочи рассматривал окровавленную ладонь. «Через жир прошла, как шампур. Дыркам стена делала. Э, где собака Шубин? Убивать хочу!» Физиономия Гочи потемнела от гнева. Касательная, не страшно. «Ты свой дятел догоняй! Я собака Шубин хочу!» Отпихнув Эраста Петровича, Гасым затопотал через комнату. «Постарайся живьем!» — крикнул Фондорин и сам тоже побежал. К двери, куда четверть минуты назад скрылся дятел. «Темный коридор. Направо? Нет, там кухня. Налево? Да, сюда. Выход во дворик. Калитка. За ней еще одна улица. Точно такая же. Но луна зашла за небольшую тучу. Свет померк». Выругавшись, Эраст Петрович зажмурился. Принялся массировать глазные яблоки. Срочно требовалось ночное зрение. Человек с такими ранениями далеко не убежит, но нужно его поскорее найти и наложить жгуты, пока не изошел кровью. Мертвецы на вопросы не отвечают. На соседней улице стреляли. Наган, гасымовский Смит-Вессон, снова наган, снова Смит-Вессон. Выстрелы постепенно удалялись. Наконец, полминуты, необходимые для адаптации, прошли. На счете 30 Фондорин открыл глаза и снова выругался. Оказывается, пока он терял время, луна снова выглянула. На земле отчетливо виднелись пятна крови. Эраст Петрович побежал, глядя под ноги. Метров через 100 следы пропали. Фондорин не сразу это заметил. Почва здесь была совсем темная, пропитанная нефтью и мазутом. Пришлось вернуться, светить фонариком. Оказалось, что капли свернули в сторону, в зазор между двумя заборами. Там у перевернутого дырявого корыта лицом вниз лежал человек, раскинув куцые руки. Он был без сознания. Пощупав пульс, Эраст Петрович понял, что ничего сделать нельзя. Сердце вот-вот остановится. Все же попытался, перетянул культи, нажал точку у основания носа, потом нанес точечный удар по грудине, чтобы заставить сердце работать. Тщетно. Дыхание прекратилось. «Юм-рубаш! Эй, Юм-рубаш!» — орал где-то неподалеку мощный голос. «Я здесь!» Вытирая платком руки, Фондорин выпрямился. «Догнал Шубина?» «Не догнал! Собака быстро бегала!» «Упустил?» «Зачем упустил? Пуля догнал! Я живьем хотел, честно!» Гасым поправился. «Нет, врать не буду! Не хотел живьем, но очень старался! Не получилось!» «И у меня не лучше», — мрачно сказал Эраст Петрович, светя вниз фонариком. «Полюбуйся!» «Ладно, подгоню машину, погрузим трупы и руки прихватим». «Руки зачем?» — удивился Гасым. «Для дактилоскопии. Сверю отпечатки». Но тут же вспомнилось, что сверять не с чем. Отрубленные руки ничего не дадут, потому что в досье Одиссея Дятла отпечатков нет. Во время единственного давнего ареста дактилоскопического отдела в полиции еще не было. Как всегда после победы над особенно трудным врагом навалились усталость и опустошение. Фондорин зажег сигару. Все. Охота на Одиссея закончена.